Глава 10. Глеб. 1,5 года назад. Вторая встреча. Зал элитного ночного клуба погрузился в полумрак, и только софиты по периметру сцены яркими лучами выхватывали тонкие девичьи фигурки, грациозно плывшие в узкой полоске света и словно никого вокруг не замечавшие. Каждая величаво несла на себе драгоценности стоимостью не меньше месячного бюджета какой-нибудь маленькой развивающейся страны. Да и сами девочки соответствовали возложенной на них миссии. Вот только мой пристальный взгляд был прикован лишь к одной, той, что скрытой занозой засела в глубине моего сознания, травила мой организм необъяснимым ощущением незавершенности, и только увидев ее вновь, я будто вздохнул с облегчением. А по телу в то же время горячей волной прокатилась и ударила в голову желание заполучить ее немедленно. Эта наглая девчонка – мой гештальт, который необходимо закрыть, отпустить и забыть. Черное коктейльное платье, скромное лишь на первый взгляд, на ее точеной фигурке сидело идеально. Струящийся бархат нежно облегал манящие округлости, рождая неуемные фантазии. А собранные в высокий хвост волосы цвета вороньего крыла открывали хрупкую шейку, в которую так и хотелось впиться жадным поцелуем. «Ты сейчас думаешь о том же, о чем и я?» — вопрос Стаса отдавал легким сарказмом. «Она изменилась», — продолжил друг, проигнорировав мое молчание. «Ага». Мой ответ затерялся в глотке алкоголя, что я сделал, желая немного обуздать свое желание прямо сейчас, стащить девчонку со сцены. 5 минут, 10, 15. Как долго длилась эта вакханалия, я не считал. Я всего лишь ждал, когда все закончится, и резко поднялся с места, как только ведущий произнес заключительную речь. «Я сейчас...» — кинул, подходя к Стасу. «А ты пока Зотова не потеряй». Длинный коридор, ведущий в подсобные помещения, слабо освещался настенными светильниками. Я шел наугад, но словно нутром чуял, за какую из этих многочисленных дверей спряталась она. Шаг, другой... И вот уже малышка сама упала ко мне в руки. «Ну, здравствуй, крошка!» Многообещающе прошептал ей на ушко, глубоко вдохнув ее сладковато-ягодный аромат. В голове мелькнула несуразная мысль, что прошлый, по-весеннему нежный, подходил ей больше. Встряхнулся, настойчиво прогнав бред, посетивший меня, крепче прижал девушку к себе, четко дав понять, на этот раз сбежать ей не удастся. «Просто не дам». Нет, о насилии речи не шло. Она и так была вся, как податливая кошка. Я чувствовал это. Чувствовал всем своим напряженным телом ее робкую отзывчивость, пусть и спрятанную за напускным безразличием. Девичье сердечко ускорило свой ритм, отдаваясь бодрой пульсации в венки на шее, а дыхание замерло, но точно не от испуга. «Сбежать не получилось». Продолжил я разговор с плохо прикрытым сарказмом в голосе. «Да я вроде и не пыталась», — вторила Ксения, хорохорясь, словно смелая мышь, решившая подергать сонного кота за усы. «Тогда, может, продолжим с того момента, на котором остановились?» Внес я конструктивное предложение, медленно пройдясь языком по нежной коже ее ушка, и прихватил зубами мочку. «Вдвоем?» С придыханием прозвучало игривое уточнение, точная игра в кошки-мышки. Ее вело лишь от нашего разговора. Маленькие ладошки крепко цеплялись за мою руку, уверенно лежавшую на ее плоском животике. Уверен. Опусти я ее. Она упала бы, не устояв на ногах от волн возбуждения, накрывших ее с головой. Да и меня оштормило, и желание распаляло кровь с неимоверной скоростью. В паху мучительно тянуло. «Крошка!» «Да ты не так наивна, какой пыталась казаться 1,5 года назад». Спрятав за издевкой кольнувшее меня недовольство, я резко развернул Ксению лицом к себе. «Привет». Улыбка расплылась на ее соблазнительных губах, а завораживающий взгляд был подернут вуалью плохо скрываемого желания. «Привет». Сипло прозвучал мой ответ, и я, уже не сдерживаясь, накрыл ее рот жадным поцелуем, успев лишь бросить в наказание. «Стаса тоже позовем». А дальше все размылось в урагане голодного поцелуя. Я сминал ее теплые губы, ласкал, наказывал и вновь упивался сладостью и всепоглощающей отдачей. Утолив жажду, с рыком отстранился от нее и, взяв за руку, направился в сторону лифта. Мы не первый раз отдыхали в данном клубе, и о наличии небольшой гостиницы несколькими этажами выше были осведомлены. Так что, спустя каких-то 5 минут, потраченных на подъем в лифте и получение заветного ключика на рецепции, я захлопнул за нами дверь в шикарный номер с большой кроватью. Тут же прижал девушку к стене всего в паре шагов от входа, скользнул жадными ладонями по бедрам, обтянутым мягким черным бархатом. С наслаждением вслушивался в ее прерывистое дыхание, дурел от синевы затуманенных глаз, втягивал носом ее чарующий аромат, а взволнованный стук маленького сердца окончательно стер последние грани на пути к нашему обоюдному удовольствию. Соблазнительным движением эта чертовка закинула руки мне на плечи, активно вступив в игру, запустила тонкие пальчики в короткие волосы на моем затылке. Прерывисто вздохнув, прошлась кончиком розового язычка по своим пухлым губкам, оставив на них чуть влажный след. Со звериным рыком я притянул ее к себе, упершись вздыбленной ширинкой в ее упругий животик. Уверенно прошелся ладонями по округлым бедрам вверх и сжал крепкие ягодицы. Стон нетерпения сорвался с влажных губ, а зрительная война наших затуманенных взглядов все сильнее распаляла атмосферу вокруг нас. Воздух мгновенно пропитался коктейлем жарких чувств и крышесносных эмоций, и я, не сдерживаясь больше, вновь устроил упоительный танец жаждущих ласк языков. Яркий, страстный, всепоглощающий поцелуй пьянил почище виски многолетней выдержки, взрывал вселенную вокруг, оставляя только сплетение наших рук, тел, чувственных желаний. Не в силах оторваться от нее, я подхватил мышку на руки, побудив ее обвить мой торс ножками, и в 2 шага преодолел расстояние до кровати. Опустился на мягкий матрас, усадив девушку к себе на колени. Подол ее соблазнительного платья задрался, оголив бедра и представив моему взору черное кружево нижнего белья. Щеки малышки при этом зарделись, но взгляд оставался все таким же слегка расфокусированным, плывущим в дымке наслаждения. Подцепив подол, плавно потянул его вверх. Костяшками пальцев прошелся по теплой коже, вызвав мурашки. Кусок теперь уже ненужной тряпочки отлетел куда-то в сторону. Тут даже полетела и моя рубашка, которую я с нескрываемым нетерпением содрал с себя. Нежные пальчики вцепились жесткой хваткой в мои плечи. Малышка выгнулась дугой, когда я накрыл ладонью ее маленькую грудь. Чуть сжал, почувствовав, как ее сосок твердой карамелькой уперся в мою ладонь. Настойчивыми поцелуями я прокладывал дорожки от впадинки пупка и вверх, приходясь языком по бархату втянутого животика, накрывал жадным ртом вершинки округлой груди, прикусывая зубами и тут же зализывая ранки. Дурел от ее вкуса, запаха, ответной реакции и приглушенных стонов желания. Ласкал податливое тело, она ерзала в нетерпении, скользя влажным кружевом своих трусиков по стоящему колом члену, запакованному в ткань дорогих брюк. То, что на них останутся явственные следы нашего жаркого секса, меня не заботило, и снимать я их не спешил. Я наслаждался тем, что она в моих руках, разгоряченная, раздразненная, раскрытая и готовая ко многому. Поддерживая малышку одной рукой за спину, продолжая играть языком и губами с ее сладкими, словно конфетки, сосками, другой рукой аккуратно проник под резинку кружевной преграды. Подушечкой указательного пальца надавил на чувственную горошинку и ртом поймал ее громкий всхлип. Наши неровные дыхания слились в одно. Я продолжал пытать ее пальцами, с каждым новым поступательным движением проталкиваясь чуть дальше, врывая все новые стоны, глотая их и подталкивая малышку к краю обрыва. Оторвался от упоительного занятия лишь на миг, услышав легкий щелчок закрывающейся входной двери. В комнату вошел Стас, на ходу сдергивая себя пиджак и рубашку. Его глаза горели огнем похоти, а резкие движения выдавали нетерпение. За считанные секунды он оказался около кровати, опустился на колени за спиной малышки и, скользнув ладонями по животу, припал жадным поцелуем к изгибу ее шеи. Словно вампир впился в нежную кожу, а меня прошибло яростной волной ревности. Крепко стиснув челюсть, до скрежета зубов я наблюдал за его действиями, пытаясь восстановить эмоциональное равновесие и напомнить себе, что это ведь Стас. Такое у нас было, и не раз. Но хер там, мне помогали эти увещевания. А напрягшаяся в моих руках Ксения, ее взгляд, наполненный любопытством вперемешку с испугом, безжалостно выкручивал все внутренности, вытаскивал наружу глубоко закрытые чувства собственничества.